Глава третья. «Мария Васильевна, — звонит ко мне Таня, — вы забыли запереть дверь нашей квартиры?» «Что вы, Таня, я точно помню, тщательно ее запирала. Я к двери отношусь очень внимательно. Что случилось?» «Пока ничего не случилось, все на месте, но был отперт замок». «Кто-то отпирает дверь уже не в первый раз, — возмущенно крикнула я. Я думаю, Таня, надо поставить новый замок для надежности, ради безопасности. Бесполезно. Кому надо, тот прорвется через любой замок. Дверь слабая, картонная. Если менять замок, то надо начинать с двери. Я думаю, ничего такого делать не надо. Раз двери все время отпирают, не надо их запирать». «Да вы что? Надо крепче запираться», —